силе и глубине своих чувств к Леночке, он ни на йоту не сомневался. И потому его так волновало ее отношение к нему. Он знал, что симпатичен, нравится ей, она этого не скрывала, как не скрывала, впрочем, и своего расположения к грузину, начальнику отделения. «Хирург, Божьей милостью!» — не раз с восхищением говорила она. Мысль о соперничестве, о том, что он может потерять и Леночку, страшила его. В запасе у него, правда, имелся козырь, которым ему никоим образом не хотелось бы воспользоваться. Как она, оценившая в людях талант, могла понимать его, не зная о самом для него заветном? Но не за голос же, не за голос и не за красивую наружность она должна была его любить. Такие поклонницы одолевали его еще в консерватории, однако, как говорил отец, для большого прочного чувства увлечения одним внешним совершенно недостаточно. Первой военной осенью, попав в армию, он ни от кого ничего не скрывал, и, когда просили, охотно пел и под гитару, и под баян, и просто так. В роте любили его слушать. Однажды среди слушателей оказался незнакомый батальонный комиссар, задавший ему потом несколько обычных вопросов, кто он, откуда и почему так удивительно хорошо поет. Он рассказал все как есть, сдержанно, но откровенно. А спустя трое суток в дивизию пришел приказ откомандировать его, красноармейца Аникушина, для дальнейшего прохождения службы во фронтовой ансамбль «Песни и пляски». Большей для себя неприятности, большего крушения надежд и стремлений он не мог и представить. Немцы рвались тогда к Москве. От отца, попавшего под прилуками в окружение, уже 2 месяца ничего не было. Предполагали, что он погиб, и старший сын становился таким образом главой семьи, единственным совершеннолетним мужчиной и защитником. Решалась судьба его народа, его государства. Он жаждал с оружием в руках защищать Отечество, жаждал убить хоть нескольких врагов-убийц, и для этого с подъема и до отбоя по 16 часов в сутки учился воевать, а его решили запереть в артисты. У него были свои убеждения, твердые, созревшие под влиянием отца понятия о мужском достоинстве и чести. Возможно, участники фронтового ансамбля своими выступлениями и делали полезное, нужное дело. Но с этого момента он думал о них с презрением, как о сборище трусливых, уклоняющихся от боев придурков. Он отказался наотрез. И, поскольку с его возражениями не собирались считаться, обратился с письмом к наркому обороны. А сверху настаивали на немедленном откомандировании. Он упорствовал. И тогда его посадили на гауптвахту, причем в одну камеру с какими-то дезертирами, чем он был смертельно оскорблен. Трудно сказать, как сложилась бы дальше его судьба, но в это время немецкие танки прорвались на ближайшие подступы к столице. Дивизию поспешно бросили в бой. Кто-то вспомнил в этой сумятице и о нем. К вечеру того же дня, на ледяном ветру, под артиллерийским и минометным обстрелом, он долбил саперной лопаткой землю, отрывая себе стрелковую ячейку, свою крохотную крепость в системе полковой обороны. Эта история послужила ему хорошим уроком. За годы войны он 2 лежал в госпиталях, воевал в 3 разных соединениях, но с той поры, если когда и пел, то лишь в полголоса и только наедине. Он не скрывал, в том числе и от Леночки, что учился в консерватории, однако представлялся, да и указывал себя в документах не иначе, как студентом теоретико-композиторского факультета, будущим музыковедом.